«Я думаю, стоит слинять, мы их лишили развлечения», — сказала Ую. И они быстро пошли в обход в обратную сторону. Гномы в количестве 30 единиц, дойдя к концу дня, до лагеря орков, долго ворчали на спешных эльфов, но командир, осмотрев все, и подземелье, понял, что ошибался, и если бы не эльфы, им бы пришлось тут туго. Подготовка к венчаниям. Как и рассчитывали друзья, рано утром шестого дня они вошли в город. Сразу направившись в гостиницу, зашли в номер. Ую повернулась к Лину и спросила: «Можешь меня подождать, а потом вместе на твой план уйдем. Что ты хочешь заделать?» — спросил он. «Принять душ». «Подожду, только я с тобой пойду». Через пару минут, вместе стоя под душем, ласкали друг друга. Выйдя из душа, Лин положил статуэтку в спальне и ушли к Лину на его план. Ую, дойдя до домика и зайдя за него, легла на травку. Рядом лег Лин и обнял ее. «Лина, скажи, как тебя все-таки теперь мне называть?» «Лин, мистри Лилинали». «Конечно, Лин, ведь я им и являюсь». «Хорошо, а теперь спокойного сна». И они заснули, им снился приятный сон, где они жили в лесу и у них были дети. Проснувшись через несколько часов, Лин встал и укрыл соломой Ую. Превратившись в леопарда, пошел на охоту. Через час, потащив половину косули, так как вторую он сел, будучи леопардом, он любил свежее мясо, став эльфом, он разжег костер, ободрав шкуру и насадив на вертел косулю, стал ее поджаривать. Он стал срезать прожаренные куски. Он понимал, что Ую здесь нравится спать, и не будил ее. Ую проснулась только часа через два. Оглядевшись, она увидела сидящего эльфа у костра. Она потянулась и подошла к нему и сказала: «Ты, как всегда, бесподобен», и поцеловала того в щеку. «Ты все так же прекрасна, присаживайся, будем есть». Она села, нежно наклонилась ему на плечо. Они так и сидели, кушая и запивая родниковой водой, которую он принес в кожаной фляге. «Ну что, наверное, нам пора встречать твоих друзей». «Эх да, пора», — нехотя сказала Ую. «Но, честно говоря, я бы лучше осталась здесь с тобой и никуда не пошла». «Да здесь хорошо, но я уже к этому привык за 500 лет заточения. Хотя с тобой это место стало более приятным, чем было раньше», и он прижал ее еще крепче. «Что будет с этим всем, когда спадают с тебя оковы, держащие тебя здесь?» «Все это останется, и мы сможем здесь бывать, как и раньше». Понимая, что Ую переживает, что потеряет это место, он видел, как она рада, когда находилась здесь. «Ура!» — вскрикнула она и, обняв, повалил его на землю, и они стали как дети резвиться и баловаться. Через полчаса, остановившись, Ую спросила: «Тут есть речка или только родник?» «Есть недалеко отсюда, в получасе ходьбы». Понимая, что ей очень хочется искупаться, он слышал от Лютилина, что когда она жила в лесном городе, она часто ходила на речку даже зимой. «Не переживай, мы успеем прийти вовремя, и тебе еще предстоит познакомить меня с твоими друзьями». И они направились в западную сторону леса. Примерно минут через 15 начался спуск, и через 5 минут бега перед ней предстала большая река, берегов с той стороны не было видно. «Ты уверен, что это не море?» «Нет, не уверен, но течение внизу есть». Она подбежала к воде, вмиг став абсолютно голой, и бухнулась в воду. Ую давно так не плавала, речка была теплая, и ей было наконец-то хорошо и спокойно. Лин тоже не стал отставать, раздевшись, поплыл за Ую. Так прошел еще час. Они лежали на берегу, был уже вечер. Тут Ую опомнилась: «Лин, мы забыли, там, наверное, уже все собрались. Но вообще завтра будет венчание, можно не торопиться». Лин только ухмыльнулся, понимая, что здесь придется провести еще очень много времени, но он в этот раз будет этому рад. И еще одно он понял: тут надо будет построить еще один домик уже возле реки или моря, как назвала его Ую. К ночи они все-таки вернулись в комнату. За прошедшее время их так никто и не побеспокоил. Они вышли и постучались к друзьям, но было все тихо. Люти и Лютилин проснулись поздно днем. Одевшись, они постучали к друзьям, но никто не ответил. Подумав, что те тоже не достучались, пошли встречать друзей. Стоя у ворот около получаса, они вдали увидели, как Тенувин, Тенувиэль, или Эльвил, Альвиль, Эливан и Сильвен идут, а на руках Тенувиэль спит Эльвина. Не выдержав, они побежали их встречать. Те их тоже увидели и замахал руками. Добежав до друзей, Лютилин сразу принял спящего ребенка, чему Тенувиэль был рад. «Ну какие у вас новости, кроме, конечно, вашего венчания?» — спросила их Тенувиэль. «Где Ую?» — спросила Эли. «Ну, новостей много, пойдем сядем в кафе, мы уже заказали большую беседку», — сказала Люти. «Ую, похоже, отсыпается», — с лукавой улыбкой сказал негромко Лютилин. «Это что еще за улыбочка?» — спросил его Тенувин. «Что-то случилось?» «Да мы только утром вернулись из похода, били гадов, которые напали на караван гномов, 1,5 недели назад. Тогда понятно, она, наверное, как всегда выложилась на все 100, сказала Альвиль. Ну не без этого, у нее просто появился. Тут она задумалась, как назвать эльфа, которому было около 2000 лет, и который еще и являлся древней тенью, но Лютилин спас положение, видев, что любимая не знает, что сказать. И он сказал: парень эльф, зовут его Лин, очень кстати сильный мечник и маг. Понятно, и где они сейчас? Друзья, потупившись, сказали: наверное, в номере, но мы до них не достучались, сказала Люти. Лютилин добавил, опять спасая положение: они постоянно пропадают в библиотеке, наверняка и сейчас сидят и корпят над картами и книгами. Мы однажды их еле ночью оттуда выгнали, библиотекарь правдой протестовал. Ему эта парочка очень понравилась, добавила Люти. И за разговорами подошли к беседке. Заказав еду, они еще долго слушали истории друг друга и болтали. Подошло время к ночи, и они направились в гостиницу. Заказав номера, они начали поднимая и встретили Ую с Лином. «Вот и они», — сказала Эли. «Ну что мы можем сказать? Виноваты, исправимся». Все уже разошлись по комнатам. «Ую, у меня к вам двоим разговор», — сказал Тинувин. И они прошли к себе в комнату. Закрыв за всеми дверь, Тинувин наложил заклятие неслышимое и повернулся к ним. Сначала он долго всматривался в Ливана, потом посмотрел на Ую и сказал: «Не думал тебя встретить здесь, Нали, кто тебя вытащил, уже и так понятно», и подойдя обнял его. Несколько слезинок прокатилось по его щекам. «Может, кто-то мне объяснит, что происходит?» Ливан, отодвинувшись от Тинувина, сказал: «Друг, не называй меня так, меня зовут Лин, а мое второе имя дала мне богиня». «Но ведь оно важнее», — сказал Тинувин. «Это мой хороший друг, в данное время его зовут Тинувин, но у него много имен. Он, как и ты, проходил перевоплощение и не один раз. Она это и так знает», — сказал тот. «Ну что, дети мои, я слышал, вы хотите обвенчаться? Похвально, как раз с ними Шаковы. Надеюсь, вам хорошо вместе. Красивую девицу ты отхватил». Лин прижал Ую к себе, сказав: «Конечно, Тинувин. Тогда я тоже даю свое благословение. Защищайте и любите друг друга». И он вышел. «Ну что теперь, мы свободны, пойдем спать». Он обнял ее, и они легли спать. Ранним утром они, как всегда, встали, и позавтракав, пробежались и, потренировавшись, прошли в библиотеку. Венчание было назначено на полдень, и они решили провести время с пользой. Библиотекарь их уже встречал с улыбкой, говоря: «Вот и мои хорошие, идут знания и сила, что сводня возьмете. Нам про драконий лес и ближайшие селения и города». Он все им выдал, и они уже уселись на любимое кресло, сначала Лин, а на его колени Ую, в своем любимом платье с разрезами. Библиотекарь подошел и поставил рядом еще один столик, а на него поставил пирожные. «Самой красивой и умной паре большое спасибо», — сказали они вместе. Тот улыбнулся и ушел, и они погрузились в чтение. Через 3 часа зашли все друзья. «Ну что вы будете делать? У этих двух только 2 любимых занятия — уничтожать монстров и читать книги», — сказала Люти. «Неправда, я еще люблю купаться и вообще водные процедуры», — сказала Ую. «Ну это многое меняет», — со смехом сказал Тинувель. «Уже пора выходить. Что вы там читаете?» — спросил Тинувин. «Изучаем драконий лес и округу», — сказал Лин. «Ну действительно пора, уложить книги и карты, и пойдем, а то опоздаем», — сказала Эли. Рядом с ней стояла маленькая девочка. «Ну пойдем», — сказала Ую, и, подхватив малышку, пошла к библиотекарю, все ему объяснив. Тот сказал: «Уберу недалеко, раз собираетесь дальше изучать». «Спасибо, может, с нами пойдете?» Он удивился и с радостью согласился. По дороге они еще позвали торговца редкими товарами. Тот сказал, что позовет сына и придет. Тинувель по дороге смотрел на эту парочку, которые шли, взявшись за руки, и вспоминал его с Элли лет 20 назад. Сейчас они опять шли, держась за руки, у их красавицы-подруги, в руках улюлюкала Эльвира, их дочка. «Как вы повстречались?» — спросила их Элли. «А разве Люти и Лютилин вам не рассказали?» — спросила Ую. Те, в свою очередь, помотав головой, Люти сказала: «Нет, мы решили это вам оставить». «Ну за это спасибо», — сказала Ую благодарно. «Познакомились мы еще когда здесь находились первые дни», и она достала статуэтку и рассказала, как он к ней подошел тогда. Еще она не знала, кто он, и опасалась его. Потом, когда мы случайно, а может и волей судьбы, назвали его при леди Алиселиль. «Так он что, вызванное существо, а не эльф?» — спросил Тинувель. «Нет, не совсем так», — она рассказала, что было дальше, не сказав только, что касалось его настоящей сущности. Теперь осталось последнее дело – обвенчаться, чтоб полностью снять оковы. «Ясно, как принц в сказке у людей», – сказала Элвиль. «Ну почти», – сказал Лин, заканчивая тем самым рассказ. «Ну ты теперь его в обиду не давай», – сказала Элли. Тянувин на все это только ухмылялся, он то знал, что было на самом деле. «Да он и сам не промах, такую красотку отхватил», – подал голос Элливан, который все это время молча шел за всеми. «Ну да, я ему уже это говорил», – вставил Тянувин. Тянувель, Элли, Люти, Лютилин и Лин рассмеялись, понимая их, а Ую обнял Лина, довольно шла и улыбалась. Она то знала, что теперь она под хорошей защитой, и знала, что сама его тоже может защитить, при случае. Так они и дошли до дворца. Войдя в него, в большом зале уже было накрыто и собрались немного гостей, в основном все, кто знали эти две парочки. Тут даже был командир отряда пригорода, узнавший, что его героиня будет венчаться, прибыл поздравить ее лично. Леди Алисилель стояла в центре на постаменте, а священник был рядом с ней, сзади их стоял правитель города. Он был благодарен этим эльфам за то, что они сделали для него и для города. Сначала подошли Лютилин и Люти. Проведя обряд, все их поздравили и обнимали. После них подошли Лин и Ую. Ую стояла в своем любимом платье, в этот раз оно было белым, с разрезами по бокам, в красивых белых туфельках и чулках, и сильно бросалась контрастом с ее кожей, что Лина очень возбуждала. Леди Алисилель с священником их обвенчали, и те осветились белым и черным огнем. Оковы спали, Лин почувствовал свои давние силы и вдохнул полной грудью. Поцеловав Ую, он обнял ее. Та в свою очередь расплакалась. «Ничего, все хорошо», – утешал он ее. Ую была счастлива и прижалась к груди Лина. Она надеялась, что он ее никогда не покинет и не обманет. Он, прочитав ее мысли, подхватил ее на руки и тихонько произнес ей на ушко: «Так, чтоб никто больше не слышал, никогда не сомневайся во мне, вместе и навсегда». Все их поздравили, и тогда Лин сказал: «Вы не против, надеюсь, но у нас много дел в библиотеке». Тут к ним подошел библиотекарь и тихонько дал ключ: «Вам доверяю, приду попозже». Те, поблагодарив его, простились с друзьями, и всполохи тумана исчезли. Оказавшись в номере, в спальне Ую все поняла. По возбужденному лицу Лина и они провалились на кровать. Через часа полтора-два они уже сидели в библиотеке и читали книги. Все было так же, как тогда, сидя на коленках Лина, Ую читая поедала пирожные, то и дела кормя и Лина, который тоже углубился в чтение. Через часа четыре, уже под вечер, заявился библиотекарь, увидев неугомонную парочку, взяв ключ, сказал: «Ну, это для меня великий праздник», и ушел спать, оставив бутылку хорошего вина и фрукты, которые принес им. Они просидели всю ночь, корпев над книгами, даже не помня, как уснули. Уже днем Люти с Лютилином зашли к ним и разбудили тех. Ую, проснувшись, поцеловала Лина и встала, ноги затекли. Лин, в свою очередь, вообще не чувствовал ног. Поняв это, Ую живо растерла ему все мышцы какой-то мазью. Лин через минуту встал, прошелся и, не удивившись, притянул уже жену к себе. Когда они наелись и напились в ресторанчике неподалеку, они, конечно, ушли тренироваться. Так прошло около полумесяца. Они с утра вставали, тренировались, ели и шли в библиотеку, после спать. Как-то утром к ним подошли друзья. «Ну что, вы вообще куда-то собираетесь?» – спросила Люти. «Ага, в библиотеку, а потом в башню магов учиться», – ответила Ую, и Лин кивком подтвердил ее слова. «Вы уже стали как наш мастер знаний, который в учебе проводит 20 часов в сутки», — сказал Лютилин. «Вы не знаете разве, кто он?» — сказал Лин. «Да знаем, конечно, но это дела не меняет», — сказала Люти. «Ну и что с вами делать? Ничего, оставить как есть? Я думаю, мы тут до следующего лета будем», — спросила Ую Лина. «Да скорее всего так оно и будет. Надо хоть когда-то отдыхать от постоянных сражений, а то скоро бить будет некого», — ответил тот в шутку. «Хорошо, тогда мы уйдем домой», — сказала Люти, думая, что этот повод послужит отправной точкой, и те все-таки пойдут вперед навстречу приключений. «Хорошо», — сказал Лин, — «если что, свяжемся через Тянувина». «Тогда прощайте». Ую обняла друзей и, поцеловав каждого в щеку, взяв Лина под руку, направилась к библиотеке. Люти и Лютилин не ожидали такого поворота событий, но они уже тоже задумывались вернуться в свой лес и завести детей, так как их ближайшая подруга Элли уже была беременных вторым ребенком, и они, собравшись, вышли из города. Посещение Ливина и читка бандитов. Прошло еще 9 месяцев, и наступила весна. Птицы щебетали, солнышко светило, природа наполнялась свежим ветерком. Ую и Лин сидели на лужайке и заканчивал маршрут путешествий, записывая все места и отмечая на карте, которую составили за зиму. Ую сказала, связывалась с Люти: «Они с нами не пойдут, у них родился ребенок-мальчик, 2 дня назад, так что часть планов придется отменить. Не обязательно, можно немного по-другому их сделать, да и многое будет проще. Все-таки мы намного сильнее, и я уже привык быть только с тобой, так что это для меня даже плюс». «Хорошо, ну так тогда выдвигается в Ливен, наводить шорох среди бандитов, грабящих караваны и прохожих в портовом ране. Да пойдем через болото, немного сократим популяцию троллей и двигаемся в Ливен». Через несколько часов они уже шли по болотам, но все было тихо. Так прошло полдня, когда идя они услышали отдаленное бульканье, еще через 2 часа встретились 5 троллей, Ую, высосав 3, посмотрела в сторону Лина. Тот уже стоял, смотрел и хлопал в ладоши, его 2 тролля уже тлели, методично вычищая неосторожных троллей, попадавшихся им на пути. К утру следующего дня они добрались до дороги, последние километры просто бежав, так как никого рядом не было, а помыться хотелось, особенно Ую. Выкупавшаяся в речке Ую с довольным лицом улеглась на траву. Отдохнувшие и отоспавшиеся Ую с Лином двинулись по тракту. Через несколько дней пути, когда до Ливена оставалось 2 дня пути, они шли непринужденно и расслабленно. Лин рассказывал истории из своей долгой жизни, Ую его с интересом слушала, не перебивая. Ую уже издали увидела, что группа из 7 человек сидят в засаде, и сменила свою броню на платье и цвет кожи на светлый. Они решили разыграть сцену, так было интереснее простой потасовки. Дойдя до места засады, из-за кустов перед ними вышло 3 человека, все с мечами наголо. Сзади тоже послышались шаги 2. «Стоять!» — сказал один из бандитов. Из-за спины послышались еще голос: «Какая краля нам попалась?» «Она моя!» — сказал тот, что был всех крупнее. «Как с ним быть?» — тот, который справа, спросил. «Его раздеть и голым отпустить!» — сказал Верзила и стал ржать. «Какие вы щедрые!» — сказал Лин. «Не рыпаться, а то мигом стрелами нашпигуем!» «Можно вопрос?» — спросила Ую чарующим голосом. «Задавай, только быстро, время уходит. Зачем вам я?» Те снова зажали, и Верзила подошел и протянул руку к ноге, но не донес ее. В этот момент Ую пропала, а через 2 удара сердца послышалось 2 вскрика. Ую, переместившись за спину первому лучнику, проткнула тому грудь, тут же исчезнув и появившись перед другим, обхватив того клыками, впилась в его шею, и за несколько секунд тот отпал, падая, растворившись пеплом. Облизав губы, она снова появилась рядом с Лином. Верзила, помотав головой, спросил, что это было. В ответ Лин сказал: «Думаю, это были ваши лучники, ныне покойные». Ую, присев у дороги, сказала: «Лин, твой черед, хочу посмотреть спокойно, как ты дерешься». Он улыбнулся и вошел в тень. Ту же вышел уже тенью с одним ярко-белым, другим истинно черным мечем, сзади 2 отрезавших путь, и вогнал им обоим в сердца. Те даже кричать не могли, один стал тлеть на глазах, второй рухнул и быстро разложился. 3 стояли и смотрели на пару завороженно. Первый пришел в себя тот Верзила: «Э, вы чего? Мы не хотели, это не мы». «Лин, уже так не пугай народ сразу, а то скучно», с очень лукавой улыбкой сказала Ую, смотря на Лина. «Виноват, исправлюсь», сказал он и погасил мечи, после двинулся на 3 оставшихся. Ую навалилась спиной на ствол дерева и смотрела. 2 парней двинулись на него, заходя с разных сторон, а Верзила ринулся в сторону, туда, где были лучники. Ую метнулась к нему и вонзила клинок, погрузив тому набегу в ногу. Тот запнулся и, упав, схватился за рану. «Не дергайся», сказала она, и стала наблюдать за боем. Противники, зайдя с разных сторон, ринулись одновременно, поднимая щиты. Лин подпрыгнул в сторону одного и, оттолкнувшись от щита, он блокировал удар мечем, нанес колющий удар, проткнувший у противника. 2 уже подбежал и занес меч, но Лин быстро сблокировал его атаку, извернулся и ударил того ногой в голову, после завершил удар 2-м мечем, разрубив того бандита от головы до живота. Ую ему похлопала: «Браво», сказала она и повернулась к обалдевшему бандиту. «Ну что, рассказывай, где стоянка, чем занимаетесь и как поступаете, если вам оказывают сопротивление, только говори правду, ведь проверим, и если что, убью». Тот затрясся, видно было, что хочет многое скрыть, но боится. «В километре к югу, разбоем и убийствами». Ую вынула метательный кинжал, смазанный параличом со снотворным, и вогнала в ту же рану. Бандит пытался не вырубиться с минуту, но, упав, заснул. Оттащив того, Лин перевязал рану, и они двинулись в направлении лагеря бандитов. Пройдя почти километр, увидели на поляне несколько самодельных навесов. Под одним спал человек, остальные четверо сидели где кто, и один мучил пленника. «Вот садист», — выругалась Ую, приняв форму дьяволицы, метнулась к нему, быстро всадив в того сзади в шею клыки, выпила его. Тот только завыл и рухнул, а пленник потерял сознание от увиденного. Повернувшись, она увидела, что Лин уже зарубил двоих и, отойдя, держал наготове мечи. Ую сзади, подойдя к разбойникам, сказала: «Задавайтесь, и мы вас доставим в Ливен на суд». Те, обернувшись, выронили мечи и сдались. Связав их, они подошли к спящему и спросили у связанных: «Кто это?» «Зам главного». «Ясно, вставай, пора задаваться», — сказал Лин и пнул того. Тот, очухавшись, уставился на демонов и стал кланяться. Связав и перевоплотившись обратно в светлых эльфов, привели в чувство пленника. Подлечив того, двинулись к Ливену, предварительно связав рот бандитам, которым вряд ли кто-то поверит в их сказки про бесов. К вечеру следующего дня они добрались до Ливена без происшествий, сдав бандитов стражи у ворот. Ую сказала: «Передайте их правосудию», и показала их пленника, который оказался купцом. «Он все расскажет, и передайте привет Серу Алирику от Ую». И они развернулась, исчезая в вечерней тьме леса, не слушая, что там говорит стража. Сер Алирик сидел и ужинал, когда к нему в кабинет вошел солдат и доложил о поимке бандитов некой группой и передал привет от Ую. «Где они?» – спросил он. «Как где? В тюрьме, а купец в трактире за вещами. Уже отрядили отряд, утром сходим». «Да не они, где эльфы?» «Эти двое ушли в лес. Почему не задержали и не привели ко мне?» Тот, потупившись, сказал: «Они так быстро все сделали, а слушать не стали, развернулось и их след простыл». «Ясно». И они пошли на допрос. После двух часов командир сидел и раздумывая, что писать в докладе. «Какая-то ересь, напились они что ли, то им и кажется всякие демоны. Может, Ую навела какие-нибудь чары, вызвав помутнение разума. Сейчас пойди узнай». Ую с Лином расположились на ночлег, не доходя до стен в полукилометре. Обследовав все, Лин заступил на дежурство. Через 4 часа его сменила Ую. Утром, побегав по окрестностям, нашли еще один лагерь бандитов. Напугав их и перебив половину, они также сделали, как и в прошлый раз, приведя уже днем к воротам пленных бандитов. Стража окружила их, но главный вышел и сказал: «Прошу вас пройти в казармы, к Серу Алирику мы не причиним вреда», и посмотрел на остальных стражей. И те убрали оружие и расступились. Ую и Лин, переглянувшись, согласились войти в город, сразу направившись к командиру стражи. Тот, уже отоспавшись и поев, встретил их в казармах. «Ну что, сами пришли?» — сказал он, видя двух эльфов, вошедших к нему в кабинет. «Ну, ваша стража любезно попросила, но без излишеств. Они меня хорошо знают и мой характер тоже». «Это да», — сказал он. «Тут ваши ночные сказки рассказывают. Вы им верите?» — сказала Ую, смотря на него скептически. «Конечно нет, просто скажите для журнала. Это наверняка какое-то заклинание на помутнение разума». «Ну, почти так и есть». «Ну вот и хорошо. А кто ваш спутник?» — как бы невзначай поинтересовался капитан. «Это Лин мой», — и она посмотрела на Лина, тот кивнул. «Мой муж, Лин, это Сер Алирик, капитан стражи». «Понятно», — он обошел, осматривая Лина, ухмыляясь в усы. «Думаю, он подстать тебе». «Вы сомневаетесь?» — сказал до этого молчавший эльф. «Нет, конечно, нет», — сказал он, думая: «Боже упаси сомневаться в этой эльфийке. Может, мы уже тогда пойдем, нам надо отдохнуть и выспаться», — сказал Лин жестко. «Хорошо», — и он протянул мешочек с золотом. Ую с Лином развернулась и вышли, а командир долго еще думал над всем, что произошло. «Ну что, давай снимем номер, я тут знаю трактир, рядом баня, и ее на пару часов тоже снимем», — сказала Ую. «Давай», — и она повела его в тот трактир. Сидя в бане, они расслаблялись по полной. «Надо выдвигаться в Маренгстон, там много рядом пещер и руин», — сказал Лин. «Там еще, говорят, гору охраняют авантюристы от нападений троллей, которые часто бывают с южных гор», — добавил он. «Но сначала зайдем в Аскелин и обойдем предгорье», — сказала Ую. «Ты все хочешь в те руины забраться? Может, не стоит? К ним много кто уходил, даже мой один знакомый, равный по силе мне, не вернулся», — сказал он. «Ты испугался?» — с иронией спросила она. «Да не то чтобы», — замялся Лин. «Нас двое, и как раз узнаем, что там с ним случилось», — сказала Ую. «Ладно, хорошо», — уговорила, — «только потом не говори, что я не предупреждал», — сказал он. Они через полчаса вышли, но их уже ждали трое магов. «Ну долго мы вас ждать будем, одевайтесь, вас ждет Аренскобыч», — сказал один. «Он ждать не привык», — сказал второй, и в его руках появился сгусток молнии. «Завтра придем, если захотим», — резко ответила Ую. И второй выпустил молнию в Ую. Она к этому была готова и мигом уклонилась и исчезла, появившись у всех за спинами. Одним махом материализовав в руках огненные хлысты, обвила двоих. А тертого уже ударом ноги отправил в полет Лин. Те орали, что есть мочи, но все было четно, их скрутило по рукам и ногам, и уже прожгло балахоны, и кожа начинала тлеть. Второй только пришло в себя от удара, сразу почувствовал у своей шеи ярко светящийся белым клинок. Ую смягчила хватку и сняла огонь с хлыстов. «Теперь, ребята, дуйте к скобе и передайте, что мы придем завтра, как только отоспимся, и прошу нас не беспокоить». Отпустив магов, Ую, обняв Лина, пошли на выход. Устроившись поудобнее на плече Лина, Ую уснула на траве на уровне статуэтки. К Аренскобычу постучавшись, было уже за полночь, вошли трое помятых мага. «Где они?» – спросил он. «Тут такое дело, они сначала нас победили и отпустили, со словами, что придут завтра. Потом мы попытались их застать спящими, но их в номере гостиницы не оказалось». «Ладно, хорошо, значит, не справились, а у вас был эффект неожиданности, как все прошло?» – спросил Скобыч, ему было интересно, правдивы ли слухи. «Да все пошло не так, как мы запланировали», и они рассказали. Тот махнул им, приказав его оставить. Ую, как всегда, встала, а Лин уже готовил завтрак. Сегодня были лепешки с яйцами и остатки вчерашней оленины. Плотно подкрепившись, наплававшись и потренировавшись, они вышли с уровня в номер гостиницы. «Ну что к скобе?» – спросила она у Лина. «Да надо сходить», – сказал он, смотря на кавардак в номере. Они вышли и, заплатив за погром в номере, пошли к башне. У входа было двое, те, завидев их, раскрыли двери, и один провалил их к Скобычу. Зайдя в кабинет Аренскобыча, застали его сидящим за столом и что-то пишущим. «Так и знал некромант Лич», — сказал Лин. «Здравствуйте, что забыли в нашем городе?» Сразу к делу перешло Лич. «Да ничего, проездом, немного бандитов покрошить, да и отдохнуть зашли», — сказала Ую, осматривая полочки. Он поднял на них свои высохшие глаза. «Значит, никаких планов в отношении правления города не имеете? Просто развлечься зашли?» – спросил он. «Да почти. А чем обязаны вашим визитом к нам?» – спросил Лин. Тот встал и прошелся, подойдя к ним, сказал: «Хотел, чтобы вы на меня поработали». «Нет, у нас свои планы, у вас свои», – ответила Ую. «Взамен я вам дам точные координаты того, что вы ищете». «Что мы ищем?» «Некие руины храма». Он многозначительно посмотрел на Ую. «Хорошо, что за работа?» — неожиданно спросил Лин. «Надо убрать пару крупных главарей, но своими руками мне этого не заделать». «Нет уж, как-нибудь сами обойдемся, мы не наемники», — сказал Лин и развернулся. Лич понял, что не получилось привлечь их на свою сторону, и добавил: «Если даже вы их найдете, это будет великая утрата для ваших друзей, там многие пропали, даже очень сильные маги и эльфы, там обитает древнее зло». «Спасибо, мы как-нибудь сами, но спасибо за информацию». Тот, кивнув, подошел к столу и обратно сел. Первое морское плавание. Направившись в порт, узнали, что торговый корабль идет в Черчень, через Аскелин и Маренгстон. Подойдя к кораблю, к ним спустился капитан. Капитан, увидев Ую, спросил: «Здравствуйте, господа эльфы, вас что-то интересует?» «Да, нам сказали, что ваш корабль идет в Черчень», — спросила Ую. «Да, именно так, я так полагаю, вы хотите добраться до него морем». «Почти, нам нужно в Аскелин, мы слышали, ваш корабль туда зайдет». «Да, я с радостью вас возьму, естественно, на определенных условиях. Пройдемте в каюту». В каюте капитана было уютно. Рассевшись на креслах, он присел за стол. «Так, каковы ваши условия? Вы заплатите 100 золотых, и еще одно, в случае нападения пиратов, вы окажите нам посильную помощь». «Договорились, насчет пиратов могли не спрашивать. Всегда рады убрать опасные элементы, хоть на суше, хоть на море», — сказала эльфийка. «Значит, я не ошибся, и вы знаменитая Ую?» «Да, вы угадали. То тут ходили мрачные слухи о вашей гибели». «Нет, это было не совсем так». «Так, а ваш спутник, случаем, не Лютилин?» «Нет, я Лин». «Ясно, ну, значит, договорились», — сказал он и показал нам каюту, а потом мы сошли с судна. Отплытие было назначено на вечер, и у нас появилось свободное время. В этот раз они никуда не пошли, решив остаться на берегу, смотря на море. Их никто не беспокоило, только лишь иногда пьяные моряки, но, видя ее гневное лицо, быстро трезвели и обходили стороной. Подошел вечер, и они направились к кораблю. Разместившись на корме, они смотрели на закат. «Первый раз в плавании?» — спросил подошедший моряк. «Да, решили вот поплавать, посмотреть на бескрайнее море», — ответила Ую. Ее глаза светились. «Вы господин, Лин. Лин, а вы как, были в море раньше?» «Бывал, но очень давно». Лин рассказал одну интересную историю. «И мы в тоем неплохо поболтали, часок. Потом матрос ушел, у него было много дел. Ранним утром они, встав, ушли на уровень Лина и там провели разминку и тренировку. Потом, поев, вышли обратно, двинувшись на палубу. Везде суетились матросы. Пройдя на корму, они стали наблюдать за морем. Через примерно 4 часа, поев, дальше сидели на корме. К ним подошел капитан. Лин повернулся к нему и спросил: «Все в порядке?» «Да все, только вот», он замялся и сказал, «не все марки с головой дружат, есть тут несколько бывших заключенных из Акселина, будьте осторожны, на море мало женского внимания». Лин кивнул и повернулся к сидящей на краю Ую. «Ты, как всегда, привлекаешь много внимания своей красотой», сказал он ей. Та, посмотрев на него, развернулась и уткнулась ему в грудь. «Ну чего опять?» спросил Лин. «Тебе не говорила, но я первый раз на корабле, и мне немного неуютно». Тот погладил ее по голове и сказал: «Да я слышал, не переживай, все хорошо и скоро мы будем на земле». К вечеру спустились в каюту и легли спать. Лин уснул, а Ую не спалось, она то и дело вспоминала друзей, родных и свои приключения. Сидя, она взялась за свою способность кровавой ярости, та, что работала как вампиром, на поглощение силы через укус, ее просто окрыляло. Наверное, он прав, когда недавно они говорили, что она является хоть и частично вампиром, но это задумывалось, чтоб питать свою богиню силой. А про чувства она не подумала, что она будет испытывать при этом такие чувства. Через часа полтора около дверей послышался скрип, после заскрипел замок. Ую вся напряглась, вспоминая, что говорил капитан на корме. Она, применив невидимость, встала возле двери. Дверь еще раз скрипнула, и в каюту вошли трое матросов. Один, посмотрев на постель, где не было Ую, жестом показал, что эльфа надо убрать. Матрос, который стоял рядом, вынул кинжал и направился к Лину. Ую поняла, что надо действовать, и резким движением, вынув змееголовый хлыст с тремя змеями, ударила всех троих. Первому досталось больше всех. Еще с первого удара матросы упали на пол и взвыли от боли. Лин проснулся и остановил ее только на третьем замахе. Его змеи не тронули. Ую убрала хлыст и сказала: «Они хотели тебя прирезать, а меня, наверное, стали бы здесь дожидаться. Мне не спалось, и я, услышав, применила невидимость». «Ясно, надо разбудить капитана и доложить ему. Ты останься тут, а я схожу. Не забывай, меня невозможно так просто убить. Я все равно при критической ситуации отправлюсь на уровень, который ведет артефакт», — сказал он. «Об этом забываю и очень за тебя волнуюсь», — сказала она. Лин прижал ее к себе и сказал: «Все в порядке, ты у меня умница». Ей было очень приятно, и она мурлыкнула: «Ну все, надо идти», и он ушел в дверь. Через минут 10 вошел капитан, он в сопровождении Лина и 6 матросов. «В трюм их и обработайте раны», потом посмотрел на Ую. «Она, как всегда, была на вид мягкая и очаровательная», сказал, «вам говорил, но я вижу, все хорошо кончилось, не думал, что все-таки, зная столько о вас, они на что-то решатся». Когда они ушли, Лин с Ую легли в постель, она, прочитав заклинание обнаружения, Лин, обняв ее, стал ласкать ее, и через час они уснули. Проснулись утром, как всегда, размявшись и поев, вышли на палубу, поднявшись, сидели на носу корабля. Через 4 часа, поев и сидя там же, услышали. Вдруг с гнезда послышался крик: «Нас преследуют судно с черными парусами». Ую с Лином встали и стали наблюдать. Все стали бегать и готовиться к обороне корабля. К ним подошел капитан и дал подзорную трубу Лину, спросил: «Посмотрите, мне нужно ваше мнение». Лин пригляделся к кораблю. Тот был большой, но парусов много, и, похоже, даже имелся маг, который их то и дело наполнял ветром. По кораблю он знал, что это хорошо оснащенный корабль с 30 пушками, в то время как у них на корабле было всего 14. Явное их преимущество догонит часа через 4. «Но я не вижу смысла в панике», и он посмотрел на Ую и дал ей трубу. Та через минуту кивнула и сказала капитану: «Когда подойдет на метров 400, до нас, мы переместился туда и попытаемся договориться миром». Капитан вынул бумагу и, дав ее Лину, сказал: «Это договор с пиратами Ливина, если это их, то они сразу согласятся, если нет, то…» Он дал другую бумагу: «Это договор с пиратами моря, по крайней мере главных. Ясно, если не подчинятся, устроим погром, Порвем такелаж и повредим все, что можно. Потом уходите, если увидим, что вы в беде, подойдем и поможем», — закончил тот. «Хорошо», — сказал Лин, и Ую передала капитану подзорную трубу. Через 3 часа они отправились к пиратам, просто появившись около капитана их судна, и положив на его плечи клинки Ую. Лин начал говорить: «Вы откуда и зачем преследуете корабль? Говори правду, а то мгновенно пожалеешь», — тихим шепотом сказала Ую ему на ухо. Тот, поняв, что в безвыходном положении, сказал: «Пираты, мы преследуем это судно». Лин показал бумаги, тот посмотрел и сказал: «Мы не из тех и не тех. Что вы хотите, только знайте, от вашего ответа зависит ваша жизнь и жизнь ваших подчиненных», — сказал Лин. Тот улыбнулся и сказал: «Как же, вас всего двое, у вас нет ни единого шанса». Лин с Ую, почувствовав опасность, исчезли. Тут же в те места, где они стояли, прилетели 2 молнии. Лин появился возле пушек и начал там кровавую резню. Ую, проткнув капитану голову кинжалом, высосала его жизнь, и тот опал пеплом. После 2 мечами, прыгая с места на место, вырезала пиратов, которые уже пытались атаковать Лина. Лин ушел в тень и появился наверху парусов, разрезая шпангоуты и все троса и канаты. 2 мага пытались его достать молниями, но тот, уклоняясь дальше, портил такелаж. Ую, заметив 2 магов, появилась и выпила клыками первого. Второй был сосредоточен на атаке по эльфу и стал второй легкой целью. После она, убив пару пиратов, спустилась в трюм. Капитан торгового корабля понял, что переговоры не прошли, и на палубе пиратов Творца Хаос приказал зарядить пушки и развернуться к ним бортом. Ую, увидев бочки с порохом, перед ними стояло около 10 пиратов, вступила в схватку, блокируя и отбиваясь. Она иногда успевала ранить кого-нибудь. Убив очередного пирата, послышался взрыв, и спереди взорвалась пушка. В нее попало ядро, начался обстрел корабля. Она, отбежав к выходу, метнула огненный шар в бочке с порохом. Предварительно почувствовав, что Лин наверху, она тут же переместилась к нему. Стоя на рее, она чуть не упала. Ее подхватил Лин, и вовремя прогремел сильный взрыв. Из трюма полыхнуло пламя. Со сторон пушек тоже задняя часть корпуса корабля взорвалась. И Лин подхватил Ую, обняв ее, метнулся в свой портал. Появившись на корме торгового корабля, обнимая Ую: «Ты меня спас», — сказала Ую и расцеловала любимого. Корабль пиратов горел, потушить было некому, маги бы мертвы, половина жизни пиратов унесло взрывной волной. «Ну вы там и накуролесили», — сказал подошедший капитан. Лин вернул ему бумаги. Тот их не принял. «Брать на борт пиратов, если те будут задаваться». К вечеру они уже плыли к Аскелину. На борту в трюме связанные сидели 9 пиратов и 3 матросов, которые пойманы за попытку убийства.